Открой бутылку. Треснем зелье. Необходимо ликвидировать похмелье. Иначе будет тяжело прожить этот день. Открой окно. Как там погода? Чуть-чуть прохладно. Что ж, такое время года. Я ничего не хочу. Мною овладел лень. Горячий душ, легкий завтрак. И мы идем гулять. Но скажи, почему меня бросают в дрожь, когда ты пытаешься меня обнять?